Глава 38. Женя. Моя семья от меня уходила. Я смотрел, как удалялись их спины, молча, с непробиваемым спокойствием, а внутри полыхало пламя. Хотелось бы по упертой морде Барсова съездить. Он здоровый, конечно, а я не сторонник драк и проблемы решать. Но иногда охота. Прямо как сейчас. Славная бы свалка получилась. Но при Матвее нельзя. Ничего полезного это крушеломай не принесло бы, только напугало бы сына и выбесило Дину. Я дотронулся до щеки, по которой она ударила. Никому не позволял себя бить, только ей. Почему-то вспомнилась тупая поговорка «бьет, значит, любит». Вряд ли любит, но ненависть – тоже сильное чувство. У меня внутри тоже горело примерно что-то подобное. Значит, не все потеряно. Вот когда пусто в душе станет, тогда подумаю, как жить дальше. Без нее. Пока нет. Я собрал вещи, заплатил за номер и услуги. В город поехал. По пути домой остановился возле магазина электроники. Пришлось случайно уронить мобильный Матвея. Нужно новый купить. Дина не одобряла, чтобы у ребенка был телефон последней модели, поэтому я взял средний. Все нужное подростку, но не самый топ. Я понимал, что Барсов тоже мог купить ему телефон, и наверняка взял бы самый модный. Пускай. Это в очередной раз покажет, что он не знает Дину. Я сел в машину, когда неожиданно позвонила Влада. А ведь она еще может быть полезной. Уверен, что Дина не в курсе, что Барсов оприходовал мачеху. Возможно, в ту ночь, когда она сама спала в нашей постели, Максик драл вдовушку отца. А Влада не знала, что у ее вожделенного пасынка есть ребенок. Не сомневаюсь, что это в ее планы не входило. Я не мог Дине рассказать. Никаких очков мне это не добавит. А вот скандал от этой ебанашки Барсову репутацию подмочит. Пусть мы оба будем мудаками. «Здравствуй, Влада!» Врубил громкую связь. «Женя, мы можем встретиться?» Чувствовался нервоз в голосе. «Я за рулем сейчас. Скажи, куда подъехать?» Она колебалась немного, прежде чем выдать. «Приезжай ко мне домой!» И адрес продиктовала. Я развернулся и рванул в сторону Рублёва-Успенского. Послушаем, что вдовушке за кручина, и подкинем дровишек в костер злобы злобушки. Остановился возле поистине царских ворот. Они тут же распахнулись передо мной. Я не стал заезжать. Бросил машину у дороги и так пошел. Постучал в парадную дверь. Открыла домработница. «Проходите!» Отступила от входа. В дверях в гостиную ждала Влада. Она нервно расхаживала и курила. Одета в кружевной длинный халат с огромным вырезом, который умело подчеркивал достоинство хозяйки, стоячие груди и крепкую задницу. Не удивлюсь, если и над филейной частью трудился хирург. «Он меня отшил, представляешь?» «Все нормально? Ты какая-то возбужденная». «Я всегда такая!» Несдержанно заявила. «Гормоны колю!» Интересно, для чего? Проблемы со здоровьем или репродуктивную функцию запускала?» «Макс меня видеть не хочет. Уволил из компании. Не пойму, что он нашел в твоей жене. Не сильно моложе меня и уж точно некрасивей». «Ну, с этим я поспорил бы. У Дины красота свежая и нежная. Не хищная и перезрелая, как у этой горе-соблазнительности. Трахнуть можно, конечно. Член встанет, но неохота. У меня, привыкшего вести активную половую жизнь, секса не было уже дней 10, и то в паху полный штиль». «Ты что, реально не поняла еще?» «Пора закидывать удочку». «Что?» Влада перестала наворачивать круги и впилась в меня взглядом. «О чем ты?» «Они встречались раньше, давняя история, еще до нашего брака». «Так-так, бывшая любовь, значит. А почему разошлись?» «Не знаю», – плечами пожал. «Они сейчас вместе, Барсов, Дина и их сын». Такого даже я не ожидал. Влада рванула ко мне и за грудки схватила. «Что?» Презрительно губы скривила. «Что ты сказал?» «Ты слышала!» И грубо стряхнул ее. «У твоего пасынка есть сын. Красивый, здоровый, 10-летний мальчик. Наследник. Я никогда не был склонен к театральщине. Но нахлынуло на меня. Внутреннее напряжение нашло достаточно оригинальный выход». «Ты врешь!» «У Максима нет детей! Это ты вместе со своей прошмандовкой женой придумал! Ты врач! Ты организуешь ДНК! но я вас выведу на чистую воду!» Я рассмеялся, громко, заливисто. На мгновение стало даже жаль Барсова. Эта ебанашка способна устроить апокалипсис местного масштаба. Дине, увы, тоже придется столкнуться с ненормальной мачехой. Но она должна знать, что за семья Барсова. «Я стоматолог, а не генетик», – ответил, отсмеявшись. «Удачи, Влада!» «Да пошел ты!» И запустила в меня рамка с черно-белым снимком себя любимой. Когда уходил, услышал, как звонит какому-то Саше. Поздним вечером я все же добрался домой. Усталый, высосанный до капли. Физически еще куда ни шло, а морально просто ноль. Как бы ни хорохорился и не бравировал, но разлад, развод даже произносить не хотел. С Диной давался тяжело. Она мое сердце и огромный пласт жизни, который, если отдирать, то с мясом, по-живому, никакой анестезии. А без сердца как жить вообще? Я не знал. Наверное, никак. Двери лифта открылись, и я вышел. Мигрень разыгралась. Сил нет голову поднять. Наверное, поэтому Тому увидел, когда практически носом у дверь клюнул. «Чего тебе?» У меня не было сил даже злиться. Она только глазами хлопала. Выглядела так себе, кстати, какая-то зеленая, но одета в привычное мини и высокий каблук. «Я ждала твою жену!» Вздернула подбородок и протянула мне протокол УЗИ. «Беременность 16 недель. Плод развивается нормально, патологии нет». «Зачем?» Если бы у меня остался эмоциональный запал, то рассмеялся бы в голос. Но его я на Владу потратил. Кому-кому, а Дине на эту беременность абсолютно похрен. Где-то в деятельной части мозга жужжало, что это сейчас я равнодушен. Завтра пожалею, что не пришиб эту овцу. Что Дине не пофиг. Это ее разъярит еще больше. «Чтобы выгнала тебя к любовнице, наконец-то!» «Интересно, Тома такая тупая в маму или папу?» «Том», — сказал устало, — «иди нахуй, серьезно. Завтра я уже не буду таким добрым». «Да как ты?» Соседская дверь открылась, и вышла Ирина Михайловна, профессор Ран Хиггс. «Я беременна от тебя и не позволю так с собой обращаться!» Голос Томки поднялся на две октавы выше. «Здравствуйте!» Кивнул соседке, округлившие глаза, на неожиданное откровение. «На этаже еще три двери. Можешь во все постучать и рассказать». Я свою открыл и добавил. «Но теперь я злой. Тебе и твоему другу вместе с клиникой сидеть на нарах и бэбика качать». «Неужели ты настолько бесчувственный? Он ведь твой! Твоя плоть и кровь!» «Настолько». И захлопнул дверь. Утром я позвонил адвокату. Нужно разобраться с этой конторой. Наказать по всей строгости. И Тому тоже.